Глава 11. Наверное, мне стоило бы сказать «любящие женщины», но я прекрасно сознавала, что никто этому не поверит. Ведь все знали, что брак Амайи с генералом заключался вовсе не по любви. Да и сам он посмеялся бы над такими словами, учитывая, как все с самого начала складывалось между нами. А вот неравнодушный — совсем другое дело. Неравнодушие бывает разным. А Дивардис и вправду был мне небезразличен. Когда он с риском для жизни пытался сдержать рассвирепевших драксов, я действительно за него волновалась, а мое сердце билось сильнее, как и тогда, когда мы с ним остались наедине в моей спальне. Дэрил, покосившись на меня, усмехнулся, но никак мое заявление не прокомментировал. А вот императору оно определенно не понравилось. Но да, он же был бы не против сделать меня своей фавориткой. А я вместо этого вызвалась стать сиделкой при законном муже. На этом разбирательство по произошедшему закончилось, так ни к чему и не придя. За графом и его слугами решено было установить наблюдение. А вот про возможную виновность Элспид никто, похоже, не подумал. Демоны явно недооценивали слабых и хрупких человеческих девушек. Но ведь не собственными же руками она действовала. Если это ее задумка, то несчастный и погибший слуга оказался просто орудием чужой воли. И я была почти на все 100% уверена, что если кто-то всерьез надумал как-то навредить Кейрану Дивардису, то мутная история с драксами все не закончится. Один из слуг помог генералу добраться до его спальни. Я шла за ними следом. В коридоре на нашу процессию оглядывались и перешептывались о том, что случилось ночью. Гости, лишившиеся пикника, заполучили новую тему для обсуждений. Интересно, а кого подозревали они? Спальня Кейрана была похожа на мою, разве что выглядела более мужской. Сдержанное оформление, ничего лишнего. Красно-черные стены, мебель и покрывало по-прежнему казались мне чересчур мрачными, но, похоже, светлых и жизнерадостных цветов демоны принципиально не признавали. Слуга помог своему господину лечь на широкую кровать с высоким пологом, а я, когда тот вышел, наклонилась, чтобы поправить подушку. «Тебе ни к чему за мной ухаживать», — проворчал генерал. «В замке хватает прислуги, они справятся. А ты бы лучше гостями занялась». «И на них время найдется», — откликнулась я, подумав при этом, что лучше бы этим гостям поскорее уехать. «И его величеству тоже. И Гринвиллу вместе с любимой доченькой. Жаль только, что прямо сейчас это неосуществимо. Теперь еще нужно сначала выяснить, виновен граф в ночном происшествии или нет». «Может, под предлогом заботы ты надумала от меня избавиться?» — криво усмехнулся Дивардис. Ему наверняка было больно, но он старался этого не показывать. «Любопытно, как будет выглядеть его крыло, когда станет видимым?» На мгновение я представила себе, что было бы, если бы генерал погиб этой ночью. Стать вдовой вовсе не то же самое, что разведенный. Свободы больше, к отцу возвращаться не нужно. Но тут же нашлись бы желающие на мне жениться или записать в любовницы, да и владыка демонов бы такую возможность точно не упустил. Нет уж, спасибо, такая перспектива меня совсем не прельщала. «Даже не надейся, что сможешь вот так от меня ускользнуть», — шепнула я, наклонившись чуть ниже. Зрачки Дивардиса расширились. А красивые у него все-таки глаза. И цвет, и разрез. И вообще, мужчина чертовски привлекательный. Тут я даже могла понять Элспид с ее влюбленностью и нежеланием выходить замуж за другого. Но разве Амайя, после того, что ей пришлось вынести, не заслужила хотя бы немножечко счастья? Покоя, поддержки, просто нормального отношения. Ведь не от хорошей жизни она связалась с заговорщиками, из-за чего в итоге погибла. Автор отказала ей во всем, сделала из нее книжную злодейку, соперницу главной героини. Но я и раньше, когда только читала, сочувствовала Амайе, а после того, как оказалась на ее месте, разделяла ее боль еще сильнее. А чего стоит эта история с матерью, с которой граф Гринвилл не позволял ей даже увидеться, только шантажировал дочь жизнью демоницы? А отношение к полукровке, что людей, что демонов. И те, и другие не признавали Амайю своей, считали ее неполноценной, недостойные принадлежать к их обществу. Она же просто искала себя и свое место, при том, что ни единой родственной души у нее не было. Выпрямившись, я смахнула со щеки слезу. Поймала на себе внимательный взгляд Кирана и внезапно разозлилась. Вот еще наблюдать он за мной будет. «Ты плачешь?» — недоверчиво спросил генерал. «Неужели из-за меня? Быть такого не может». «Сожалею, что пикник устроить не удалось», — пробурчала я, отворачиваясь. «А Майя, которую я знал, никогда не плакала», — проговорил он задумчиво. «Тебя словно подменили. Или мне кажется?» «Тебе кажется». «Проклятие, как бы не догадался». Я понятия не имела, что в выдуманной империи демонов, которая для меня сейчас была самой что ни на есть реальной и настоящей, делают с попаданцами. Но проверять это на себе мне уж точно не хотелось. В дверь постучали.